«Просто подумай об этом, Белла». «Нет», — упрямо ответила я, — «будешь ночью, и я буду думать о тебе, пока ты будешь думать обо мне». «В моем кошмаре», — он усмехнулся. «Она поцелуй, ты все-таки ответила». «Я не отвечала на твой поцелуй. Мне виднее». «Очевидно, что нет. Это был не ответ на поцелуй, идиот. Я просто пыталась вырваться, черт подери». Он издал низкий горловой смешок. «Ты такая обидчивая, я б сказал даже слишком». Глубоко вздохнув, я постаралась не обращать на него внимания. Бессмысленно спорить с ним, он все перевернет, как ему удобно. Я сосредоточилась на руке, постаралась выпрямить пальцы, чтобы определить, где перелом. Острая боль вспыхнула в костяшках пальцев, я застонала. «Мне правда очень жаль, что так вышло с твоей рукой», — сказал Джейкоб. У него получилось почти искренне. «В следующий раз, если захочешь меня ударить, возьми бейсбольную биту или лом, хорошо?» «Не думай, что я забуду», — пробормотала я. Пока мы не оказались на дороге у моего дома, я не соображала, куда мы едем. «Почему ты привез меня сюда?» — возмутилась я. Он тупо посмотрел на меня. «Ты, мне показалось, попросила отвезти тебя домой». «Блин, не мог бы ты подвезти меня к дому Эдварда?» Я зло скрипнула зубами. Его лицо перекосило от боли, и я поняла, что эти слова ударили его гораздо жестче, чем все остальное, сказанное мной. «Вот твой дом, Белла», — тихо сказал он. «Да, но, может, тут живет хотя бы один врач?» — спросила я снова, демонстрируя ему руку. «Ох», — минуту подумав, он решил. «Я отвезу тебя в больницу. Ну, или Чарли отвезет». «Я не хочу в больницу, это стыдно». И не обязательно. Он не выключал мотор своего Раббита, стоял перед домом, раздумывая. На дороге у дома стояла патрульная машина Чарли. Вздохнув, я сказала: «Поезжай домой, Джейкоб». Осторожно вылезла из машины и направилась к дому. Мотор позади меня заглох, и я больше удивилась, чем взбесилась, что Джейкоб снова оказался рядом со мной. «Что ты собираешься делать?» – спросил он. «Собираюсь приложить к руке лед, затем позвоню Эдварду, чтобы он отвез меня к Карлайлу разобраться с моей рукой. Позже, если ты все еще будешь здесь, найду большой лом». Он не ответил, открыл дверь и придержал ее для меня. Мы молча вошли. Чарли лежал на софе в гостиной. «Привет, ребят», — сказал он, усаживаясь. «Приятно видеть тебя здесь, Джейк». «Привет, Чарли», — буднично ответил Джейк, останавливаясь. Я направилась в кухню. «Что это с ней?» – удивился Чарли. «Она думает, что сломала руку». До меня донеслись пояснения Джейкоба. Я подошла к холодильнику, вытащила поднос со льдом. «Как это ей удалось?» Предполагалось, что Чарли, как мой отец, должен меньше удивляться и больше волноваться. Джейкоб рассмеялся. «Она ударила меня». Теперь засмеялся и Чарли, а я нахмурилась, пока выбивала о край раковины лед из формы. Лед высыпался в раковину, здоровой рукой я взяла целую пригоршню, завернула лед в кухонное полотенце. «А почему это она тебя ударила?» «Я ее поцеловал», — ни капельки не стыдясь объяснил Джейкоб. «Молодец!» — поздравил его Чарли. Я скрипнула зубами и пошла звонить. Набрала мобильный номер Эдварда. «Белла?» – сразу же ответил он. Он звучал не просто спокойно, он был доволен. В трубке слышался шум мотора. «Вольво и в машине – это хорошо». «Ты забыла телефон. Извини, Джейкоб довез тебя домой?» «Да», – проворчала я. «Ты сможешь приехать и забрать меня, пожалуйста?» «Уже еду». Тут же отозвался он. «Что-то случилось?» «Хочу, чтобы Карлайл осмотрел мою руку. Думаю, я ее сломала». В гостиной стало тихо. Интересно, когда Джейкоб сбежал? Я мрачно усмехнулась, представив, как ему неуютно. «Что произошло?» Бесцветным тоном поинтересовался Эдвард. «Я ударила Джейкоба», призналась я. «Хорошо», — холодно ответил Эдвард. «Хотя мне жаль, что ты повредила руку». Я коротко рассмеялась, он был такой же довольный, как и Чарли. «Хотела бы я ему что-нибудь повредить». Расстроенно вздохнула я. «Я ему ничего не сделала». «Я это могу исправить», — предложил он. «Надеялась, что ты так и скажешь». Возникла небольшая пауза. «Ты странно говоришь», — насторожился он. «Что он тебе сделал?» «Он меня поцеловал», — прорычала я. Я слышала, как на другом конце Эдвард прибавил скорости. В другой комнате Чарли словно заговорил. «Джек, может, тебе лучше уйти?» — предложил он. «Я лучше побуду здесь, если ты не возражаешь». «Это будут твои похороны», — пробормотал Чарли. «Пес все еще там?» — наконец произнес Эдвард. «Да». «Я уже за углом», — мрачно сказал он и отключился. Улыбаясь, я положила трубку. На улице уже был слышен звук его машины. Он гнал прямо к дому. Громко взвизгнули тормоза. Когда он резко остановился, я пошла открывать дверь. «Как твоя рука?» — спросил Чарли, когда я проходила мимо. Отец выглядел смущенным. Джейкоб совершенно спокойно развалился рядом с ним на софе. Я приподняла ледяную примочку, продемонстрировала им руку. «Опухает. Может, чтобы подраться, стоит выбрать кого-нибудь равного по силе», — предложил Чарли. «Может», — согласилась я и пошла мимо к входной двери. Эдвард уже ждал там. «Дай посмотрю», — пробормотал он. Он осторожно посмотрел мою руку, так нежно, что не причинил ни капельки боли. Его руки были почти такие же холодные, как лед, и было приятно чувствовать на своей коже. «Думаю, ты права насчет перелома», — сообщил он после осмотра. «Я горжусь тобой. Ты ударила со всей силы». «Сколько было?» — вздохнула я. «Как оказалось, недостаточно». Он мягко поцеловал мою руку. «Я об этом позабочусь», — пообещал он, и затем позвал. «Джейкоб!» Голос его был тихий и ровный. «Сейчас, сейчас!» — предупредил Чарли. Я слышала, как Чарли тяжело встает с софы. Джейкоб оказался в прихожей первым. Появился там гораздо тише, но Чарли ненамного отставал от него. Выражение лица у Джейкоба было настороженное и нетерпеливое. «Никаких драк, вы поняли?» — Чарли говорил, обращаясь только к Эдварду. «Я могу прицепить свой значок, чтобы моя просьба звучала более официально». «Это излишне», — сдержанно ответил Эдвард. «Почему бы тебе не арестовать меня, папа?» — предложила я. «Это я подралась?» — Чарли поднял бровь. «Джейк, хочешь написать на нее заявление?» «Нет», — Джейкоб усмехнулся. «Он был неисправим. Возможно, позже». Эдвард скорчил гримасу. «Папа, у тебя в комнате где-то была бейсбольная бита. Я одолжу ее на минуточку». Чарли невозмутиво посмотрел на меня. «Хватит, Белла». «Поехали к Карлайлу, пока тебя не закрыли в камере. Пусть осмотрит твою руку», — сказал Эдвард. Он обхватил меня и потянул к выходу. «Отлично», — сказала я, прижимаясь к нему. Теперь, когда Эдвард был рядом, я больше не злилась. Мне было уютно, и рука больше не беспокоила. Мы шли по тротуару, когда я услышала, как Чарли взволнованно шепчет у меня за спиной. «Что ты делаешь? Ты что, с ума сошел?» «Погоди минутку, Чарли», — ответил Джейкоб. «Не волнуйся, я сейчас вернусь». Я обернулась и увидела, что Джейкоб следует за нами. Он закрыл входную дверь перед удивленным, встревоженным лицом Чарли. Сначала Эдвард не обращал на него внимания, просто вел меня к машине. Потом мне помог мне забраться, закрыл дверь и только потом повернулся к Джейкобу, стоявшему на тротуаре. Я беспокойно выглянула в открытое окно. Было видно, Чарли, он подглядывал через занавески в гостиной. Джек стоял совершенно обычно, руки сложены на груди, и напряжение выдавали крепко сжатые челюсти. Эдвард заговорил спокойным, мягким тоном, что только усилило его грозные слова. «Я не стану убивать тебя прямо сейчас, потому что Белла расстроится». «Ха!» – буркнула я. Эдвард слегка повернулся и... коротко мне улыбнулся, его лицо было спокойно. «Утром именно так и будет», — сказал он, погладив мою щеку. Затем он снова обернулся к Джейкобу. «Но если когда-нибудь ты снова вернешь ее с увечьями, мне не важно, чья это будет вина, не важно даже, если она просто едва споткнется или метеорит с неба упадет и стукнет ее по голове. В общем, если ты вернешь мне ее не в том состоянии, в каком я ее отпустил к тебе, ты станешь бегать на трех ногах. Ты усвоил, дворняжка?» Джейкоб закатил глаза. «Кто собирается к нему возвращаться?» – пробормотала я. Эдвард продолжал, словно не слышал моего замечания. «Если ты когда-нибудь еще полезешь целовать ее, я «За нее сломаю тебе челюсть», — пообещал он своим мягким, бархатным, смертельно опасным голосом. «А если она сама захочет?» — подчеркнуто медленно, высокомерно заявил Джейкоб. «Ха!» — фыркнула я. «Если она захочет, я не буду против», — пожал плечами Эдвард, но он был абсолютно спокоен. «Ты можешь ждать сколько угодно, пока она скажет это, вместо того, чтобы правильно истолковать ее действия и успокоиться. Но челюсть у тебя одна», — Джейкоб усмехнулся. «Помечтай», — разозлилась я. «Он и мечтает», — тихо проговорил Эдвард. «Но если ты закончил копаться у меня в голове», — сказал Джейк, слегка раздраженный, — «почему бы тебе не заняться ее рукой?» «И еще кое-что», — медленно проговорил Эдвард, — «я тоже буду бороться за нее. Тебе следует это знать. Я не принимаю все как должное, и я буду сражаться за нее в два раза яростнее тебя». «Хорошо», — прорычал Джейкоб, — «скучна победа над сдавшимся врагом». «Она моя». Низкий голос Эдварда потемнел. «Я не сказал, что буду сражаться честно». «Я тоже». «Удачи». Джейкоб кивнул. «Да, и пускай сильнейший мужчина победит». «Звучит хорошо, щенок». Джейкоб чуть скривился, затем успокоился и перегнулся через Эдварда, улыбнулся мне. Я зло зыркнул на него. «Я надеюсь, твоя рука скоро заживет мне. Правда, жаль, что ты поранилась». Я по-детски отвернулась от него и не поднимала глаз, пока Эдвард обходил машину, садился за руль. Так что не знал, ушел Джейкоб в дом или все еще стоял и смотрел на меня. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил Эдвард, когда мы выезжали. «Просто в бешенстве!» — он издал смешок. Я спрашивал про руку. Я пожала плечами. «Бывало похоже». «Действительно», — согласился он и нахмурился.